Глава 29. О семье. Тетя задумчиво качнулась, в свою очередь засмотревшись в горизонт. Надеюсь, не в ожидании штурма. С возрастом, потеряв всех, начинаешь иначе воспринимать и больше ценить семью. Ты ведь знаешь отношение к меченым. Даже тогда, 20 с лишним лет назад, оно было отнюдь нетолерантным. Их боялись. И не зря. Кузен твоего дяди с женой, твои дед и бабка сделались несговорчивы и непреклонны, узнав, на ком решил жениться их сын. Сам Александр Самайн, наследник одного из более уважаемых семейств Средомирья, снюхался с меченой, так они считали. И надеялись, что одумается. А через пару лет у твоего деда, кроме всего прочего, появились личные счеты. Один такой меченый вскружил голову его жене, твоей бабушке. После чего она пропала без вести, а дед пошел служить в департамент. Не суть. Главное, твоего отца лишили наследства в надежде, что нагуляется и передумает. Но, конечно же, за ним тайно приглядывали. Особенно, когда он оборвал все связи, уничтожил все мосты, вычистил информацию и обосновался в бедном домишке на захудалой кайве. «Не такой уж он был бедный и захудалый», — возразила я. Тетушка пожала плечами, оставаясь при своем мнении. «Извините», — попросила я, — «что дальше?» «Ты ведь знаешь IT-технологии, наш семейный бизнес, в который меня никогда не рвались посвятить. Да и сами дядя с тетей давно передали все в руки управляющих, предпочитая спокойную и размеренную жизнь. Свели меня с Грегом, и на том спасибо». Я промолчала, не желая раздражать родственницу. «А твой отец любил это и горел этим», — продолжала тетя, «и, несомненно, занял бы одно из ведущих мест в управлении корпорацией. Много позже, когда стычки и неприязнь превратились в войну, мой собственный сын сбежал из дома на фронт, очищать людей от скверны, вместе с твоим дедом. А дочь, пальцем никого не тронувшая, просто со всей их исследовательской группой оказалась на пути департамента по делам меченых, проводившего зачистку на Фрее. Была раньше такая планета. Мне-то всегда казалось, что уж до нас ничего не докатится. Что уж родич, работая в департаменте, убережет хотя бы племянницу. Но горе хлебнули все, кто рискнул высунуть нос за пределы Средомирья, кто рискнул ввязаться в борьбу, которая давно уже не представляется мне праведной. Вы не боялись за меня? Последние воспоминания всколыхнули все прежние вопросы. Я до сих пор недоумевала, почему передо мной не захлопнули двери аэролёта. Откуда дядя с тетей знали, что делать и как помочь? Нет, к тому моменту мы уже располагали многими сведениями о меченых. Оказалось, твой отец собирал информацию и складывал в неком пространстве. И когда он не смог появиться там в определенное время и сменить ключи с паролями, вся информация пришла к нам. С тех пор, Адель, мы начали искать тебя. А еще мой муж. В общем, Саймон не успокоится, пока не найдет возможности применить информацию по назначению и наказать виновников смерти наших детей. Признаюсь, смириться и принять другую точку зрения было непросто. Но ты единственная, кто у нас остался. «Какую информацию собрал отец?» — жадно поинтересовалась я. «Твой отец давно напал на след некоего ордена. Обычно они себя так и называют. Безликим. Орден. Иногда еще эзотерическим. Орден демонологов. Корни уходят в древнее прошлое, когда всяких подобных сборищ и единичных исследователей было великое множество, а еще больше банальных шарлатанов, ничего не смыслящих в настоящих демонах. Но со временем все знания осели в одном месте, куда стали собирать людей, способных работать с демоническими энергиями. Как выяснилось, именно они стоят за действиями департамента. Те, кто, прикрываясь благородной целью защитить человечество, давно уже скатились к далеко не благородным методам. Где можно посмотреть? Информация надежно спрятана. Извини, не скажу где. Можно попробовать запросить для тебя копию, но это когда дядя вернется. Что там еще было? Еще, тетушка задумчиво качнулась. Для начала мы узнали, что меченые вовсе не обязательно съедают своих надоевших любовников. И твой отец был тому лучшим подтверждением, сколько лет они прожили с Шайль. Что у меченых иначе происходит половое созревание, и для них определяющим является время взросления и первый контакт. Контакт меченого с меченой нейтрализует обе тени, направляя энергию правильным руслом. В дальнейшем тень не требует бесконечной жизненной силы. Контакт меченого с демоном наиболее маловероятен и наиболее опасен. Демон может как подчинить тень, так и развить ее почти до своего собственного уровня. И только контакт с человеком открывает неуемную жажду, делает меченых меченными. И то бывали случаи, если это происходило по взаимной любви, гармония побеждала. Возможно, тут дело не в меченых, не находишь? Ведь это вы зависите от наших эмоций, не наоборот. Неужели там не было ничего о том, как я могу избавиться? Лина, ты начинаешь терять контроль. Успокойся, пожалуйста. Передо мной снова была привычная прохладная тетя, стремившая вписать меня в общество высших стерв и бриллиантовой молодежи. Единственное, как я внезапно поняла, общество, оставаясь в котором, можно чувствовать себя хоть в относительной безопасности. Даже департаменту и ордену добраться сюда не так просто. Здесь свои связи, своя иерархия и свои законы. Возможно, все показное спокойствие родственников, постоянный контроль эмоций, именно для того, чтобы не дразнить мою внутреннюю, вечно голодную сущность. И настаивали на том, чтобы я училась держать себя в руках, из тех же соображений. Я, сбавив тон, усмехнулась. Зря воровала книги с ритуалами? Не зря. У твоего отца не было ответов на вопросы. А твоя метка и вовсе оказалась уникальной. То единственное, что мы могли предположить — запечатать твою тень. Мы и так предложили. Защитное поле острова едва мерцало, но оно больше не казалось надежным. Ведь кто-то проник сквозь него, смог увести Дану. «Там что-нибудь было о родственниках моей матери?» — задала я вопрос, который сейчас казался наиболее важным. «Боюсь, тебе это не понравится». «Независимо от того, нравится правда или нет, ее лучше знать». «Безусловно», — согласилась тетя. «Возможно, ты слышала, что у твоей матери был брат, Софорта Эрги». «Он погиб», — кивнула я. «Родители говорили». «Он был проблемным меченым», — вздохнула тетя. «Именно он привлек внимание департамента к вашей семье. Из-за его выходок погибли родители твоей матери, а ей самой пришлось скрываться». «Проблемным? Но ты ведь понимаешь, что департамент появился не на пустом месте, и что меченые могут быть действительно опасны». «Наверное», — я повела плечами. «Собственный опыт говорил, что опасными мы становимся только после встреч со всякими трамами и герами. Но у каждого своя история». «Что там Тильда рассказывала про Эмиля? Рос с матерью, отец сбежал фиг знает куда. У него могли остаться дети?» «Вот это вряд ли. Твои родители, по крайней мере, ни о чем таком не слышали. Насколько я поняла, в отличие от твоей матери, ему не повезло с первым контактом. Одно время он держал в страхе целые районы. На празднике Рианы я познакомилась с одним молодым человеком. Эмилем Таэрги. И...» «Демонические фамилии относятся к целым кланам. Каждая часть указывает на особую принадлежность. У них вовсе не так, как у нас». «Хм. Интересно, на что указывает первая Ша?» Мне казалось, я лишь подумала, но, похоже, произнесла вслух. Тетя как-то встрепенулась. «Ша? Очень редкий вариант. Принадлежность к клану особых демонов». «Джинов, что ли?» До сих пор не верилась. «Можно и так сказать», — огорошила меня тетя. «С ними люди взаимодействуют чаще и проще. Считается, обретя такого демона, можно достичь небывалых высот». «Да ладно. И обладая таким сокровищем, Герс дает его в аренду всяким стервам? Что-то здесь не то». «Лина». Тетя пристально взглянула на меня, но я не готова была открывать личность своего мужа. «Где об этом можно почитать?» — поспешила перевести тему. «Снова забираться в библиотеку департамента?» «В департаменте ты этого не найдешь», — усмехнулась тетя. «В ордене?» «И в ордене тоже. 3 столетия назад, когда мы только вышли на прямой контакт с демонами и начали появляться первые меченые, они устроили налет на орден, чтобы изъять большую часть информации». «Это тогда случился первый конфликт, который принято считать началом противостояния?» Тетя кивнула. «Нам на уроках истории не уставали твердить, что войну развязали меченые, еще тогда, еще теми первыми нападениями. Люди, мол, всячески старались сохранить мир, но, увы, пришлось создать департамент, который способен усмирять особо буйных меченых и защищать от них честных граждан. Только сейчас я начала понимать. Тоже сделала бы все, чтобы забрать у Ордена информацию о себе и вообще стереть его с лица земли». «Так откуда все это ты знаешь? То, чего не знают даже магистры?» Тетя как-то нерадостно вздохнула. «Твоя мать была ребенком 2 меченых, отпрысках 2 сильных демонических кланов. Та Эрги и Эйдар». «Дар?» — воскликнула я. «Тебе знакомо это имя?» Тетя взглянула на меня еще пристальнее, начиная подозревать неладное. «Что-то слышала в пансионе от Трама», — соврала я. «Твои родители собрали очень много информации от самих демонов». «Лучше бы и со мной поделились», — проворчала я. «Нам всегда кажется, что мы сможем оградить и защитить наших детей», — вздохнула тетя. Я помолчала, обдумывая услышанное. В голове кружились сотни вопросов, и прежде всего даже не о себе, а о Шадаре. Выходит, Орден тоже не всесилен и не все контролирует. «Я хотела бы получить копию информации», — произнесла. Словно в ответ домашний коммуникатор подал позывной. «Незнакомый абонент». Бросила взгляд на тетю и поспешила к себе в комнаты. Мало ли кто там и что ему нужно. «Аделина!» — проекцию на стене заполнило радостное лицо Эмиля. «Откуда у тебя мой номер?» — удивилась я и получила не менее удивленный ответ. «Варис протрезвел». «Как Милли?» «Нормально». Эмиль вдруг сделался встревоженным. Я всматривалась в его лицо, пытаясь понять, кто же он на самом деле и чего от него ожидать. «Лина, мне нужно с тобой поговорить. Это важно. Ты в опасности». Мурашки паники поползли по спине, оставляя за собой озноб. «Что случилось? Встретишься со мной?» «Где?» «Где скажешь?» Страх и привычка осторожничать все еще сопротивлялись, но я уже знала, что соглашусь. Я должна выяснить как можно больше, должна найти способ помочь своему демону. «Хорошо», — кивнула, почти решилась пригласить его домой, но в последний момент передумала. «Общественное место будет более безопасным. Через час в репризе. Знаешь, где это?» «Конечно. Уже жду». Эмиль отключился. Пока я собиралась, в дверях нарисовалась тетя. На удивление. Последние полтора года она в мои дела не вмешивалась вообще. Я встретила ее вопросительным взглядом через зеркало, приводя лицо в порядок. Потеребила пальцами золотую прядь волос. Перекрашивать обратно в пепельный было некогда. Да и ни к чему уже, наверное. «Куда собираешься?» Лидия оказалась взволнованной. «Тот, та Эрги, сказал ей что-то важное». «Лучше бы тебе дома побыть, тут безопасно». «Безопасно?» — подняла я бровь. «Да, но увели именно отсюда, и...» Я прикусила губу, говорить, что Трам умудрился отсюда же выдернуть меня, совсем не хотелось. «Может, нам временно переехать?» Вместо этого внесла я предположение. Тетя задумчиво замолчала, осознавая глубину опасности. «Хочу послушать, что он скажет. Вернусь, все решим». Я добавила последний штрих из помады на губы. Тетя кивнула, глядя, как перехожу в соседнюю комнату и направляюсь к запасному аэролёту. «А твой где?» — спросила вслед. «Скоро вернется», — отозвалась я, бросив взгляд на часы. Программа должна уже заработать, но ждать, пока машина восстановится и прилетит, было некогда.